уху. Его глаза неотрывно смотрели на Деллу Стрит и Элен Кендалл. По-видимому, эти женщины ему казались героинями тех романов, которые он поглощал на своих скучных дежурствах. «Очень сожалею», — сказал он, — «но его нет на месте». Мейсон взглянул на часы. «У нас с ним имелась договоренность о встрече именно в это время». Клерк виновато стал объяснять. «Я и так сильно сомневался, что он у себя. Часа два или три назад к нему приходил какой-то человек. Лича уже и тогда не было. Я не видел, чтобы он возвращался в номер». Он замолчал, потому что к конторке подошел посыльный. «У меня телеграмма для клерка Каслгрейта», — объявил он важным голосом. Клерк расписался в получении телеграммы, надорвал угол бланка, прочитал написанное, потом взглянул на адвоката. «Вы не мистер Перри Мейсон?» «Совершенно точно». «Так вот, Лич и правда должен был встретиться с вами. Телеграмма для вас, только адресована мне». Клерк протянул Мейсону листок, на котором было аккуратно напечатано. «Клерку в Каслгрейт отеле». «Ко мне под вечер придет джентльмен. Это Перри Мейсон. Он адвокат. Пожалуйста, скажите ему, что я не смогу быть на условленном свидании. Пусть он поедет по указанному адресу. Обстоятельства заставили меня изменить все планы. Такое невезение. Попросите его, пожалуйста, приехать. До резервуара у вершины дороги к Голливуду, руководствуясь планом, приложенным мною. Еще раз извиняюсь за изменения, но это было неизбежно. Генри Лич». Подпись тоже была напечатана. Приложенная к посланию карта представляла собой план автоклуба в районе Голливуда. На нем чернилами была начертана линия, тянувшаяся вдоль Голливудского бульвара. У Ивар-стрит она заворачивала вправо, и оттуда извилистой линией продолжалась до точки, возле которой значилось одно слово — «Водоем». Клерк сказал: «Мне все же показалось, что он выходил пару часов назад, но как он возвращался, я не видел». Мейсон, хотя и считал такое пояснение совершенно излишним, все же поблагодарил клерка, не сводя глаз с телеграммы. Потом он аккуратно сложил ее и план и положил в боковой карман пальто. «Ну что ж, поехали», — скомандовал он. Под пристальными взглядами сидящих в вестибюле людей, они вышли из отеля и направились к машине Мейсона. Глава 6. Свет фар двух машин прорезал зигзагами темноту, попеременно выхватывая из нее отдельные кусочки изрезанной береговой линии или темной громады каньонов. Дорога поднималась все выше и выше в горы. Первыми ехали Мейсон с Деллой Стрит, Джеральд Тор с племянницей отставали не более чем на корпус. «Тебе не показалось странным полученное мной извещение?» — спросил адвокат Деллу Стрит, крепко держа обеими руками руль машины, ибо езда в темноте по такой трассе была делом совсем нешуточным. Делла Стрит, с удовольствием смотревшая на колдовские изменения освещаемой машиной местности, задумчиво сказала: «Знаете, оно мне показалось смутно знакомым, как будто бы я уже знаю писавшего человека. Не то по стилю, не то по выражению. Даже сама не могу объяснить, в чем тут дело». Мейсон рассмеялся. «Если бы ты послушала, как его читает вслух соответствующим голосом, то сразу бы все определила. До меня что-то не доходит. Попробуй улыбаться и кланяться, произнося каждую фразу, но читай без всякого выражения, нудно и монотонно. Посмотришь, что у тебя получится». Делла Стрит с любопытством развернула послание и принялась читать его вслух. В конце четвертой фразы она радостно вскрикнула: «Боже, да это же типичный японский стиль!» Если бы ты задалась целью сочинить японское письмо,